непорочное зачатие Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем начать новую серию программ на очень важную тему. Эта серия будет продолжаться всего лишь несколько недель до Нового года. Мы желаем посмотреть с вами на тему «Непорочное зачатие Иисуса Христа». Хорошо известно, что последние несколько десятков лет отмечены намеренным нападением на истины непорочного зачатия Иисуса Христа. В 1892 году произошли прения в Германии. Пастор по имени Шремпф отказался употребить символ веры во время крещения, потому что он не верил в одни или другие утверждения символа веры. Пастора Шремпфа сместили с должности, и с этого времени началась агитация против вероучения непорочного зачатия, и которая достигла великих размеров с того времени. Другие тенденции, особенно появление крайней радикальной школы исторического критицизма, прибавило силу для этого отрицательного движения. Нападения, конечно, не ограничены только учением непорочного зачатия. Они воздействуют на всю сверхъестественную оценку Христа, Его жизнь, Его претензии, Его безгрешность, Его чудеса и Его воскресение из мертвых. Но непорочное зачатие атакуется специальной силой, потому что предполагает, что легче можно избавиться от доказательства этого чуда, чем от доказательств публичных фактов, таких как воскресение. В результате во многих местах непорочное зачатие открыто считается просто басней. Вера в непорочное зачатие отвергается как недостойная интеллекту XX века. Методы старейших противников христианства ожили. Непорочное зачатие уподобляет греческим и римским повествованиям, непристойным и гнусных, о героях, которые имели богов своими отцами. Особенно указывает на молчание апостола Павла и других писателей Нового Завета об этом выдающемся чуде. Однако, не только в кругах неверия непорочное зачатие дискредитируется или опровергается, но в самых церквах распространяется привычка бросать сомнения на факт или, по крайней мере, считать его неважной частью христианской веры. До этого времени никому даже не снилось отвергать это в искреннем исповедании христианства, вероучение, которое стояло от самого начала в центре всех символов христианского исповедания. Теперь это иначе. Истина и ценность этого вероучения подвергается сомнению. Это учение, утверждает, не принадлежит ранейшей традиции христиан, и доказательство на это не сильное, поэтому его нужно оставить. Со стороны критицизма, науки, мифологии, истории и сравнительной религии нападение таким образом производится на истину, как дорогую сердцу верующего христианина, важной для их веры. Ибо как негромкий голос отвержения, один факт должен сражать осторожного наблюдателя конфликта. Среди тех, которые отвергают непорочное зачатие Господа, найдутся немногие, я не знаю сколько, которые не берут в других отношениях достойный взгляд на личность и труд Спасителя. Удивительно, как ясно открывается разделительная линия. Те, которые принимают полное вероучение о воплощении, то есть об истинном пришествии вечного Сына Божия в нашу природу для спасения человека, без малейшего исключения принимают учение о непорочном зачатии Христа. В то же время те, которые отвергают или отрекаются от этого вероучения, или придерживаются низкого понятия о личности Христа, или обыкновенно отвергается всем его сверхъестественные претензии. Неудивительно, что большинство противников непорочного зачатия, те, которые открыто пишут против его, находятся в этой категории. Это является ответом на придирку, часто слышанную, что является ли оно верным или нет, непорочное зачатие не является очень важным. Оно не важно или необходимо для безгрешности Христа, ибо Он был бы святым, если бы родился от двух родителей. И оно не важно для воплощения. Опасное суждение. Определенно, ибо могут ли заблуждающиеся смертные судить, что является важным или неважным в таком удивительном событии, как пришествие первородного в мир? Но христианский инстинкт проникает даже глубже. Отвержение непорочного зачатия редко, если когда-нибудь, идет само. Ибо с отвержением непорочного зачатия обыкновенно идет отвержение непорочной жизни. Воплощение чувствуется теми, которые серьезно думают, включая чудо земного происхождения Христа. Целью нашего изучения этого вероучения является, чтобы показать тем, которые придерживаются отвержения непорочного зачатия, только что упомянутого, что они совершают великую несправедливость событию и важности вероучения, которое они отвергают. Доказательства, если не того же самого рода, как для воскресения, гораздо сильнее, чем противники предполагают. И отверженный факт входит более жизненно в существо христианской веры, чем они предполагали. Поставив правильную обстановку среди других истин христианского вероучения, непорочное зачатие не только не является камнем преткновения для веры, но определенно подходит с очевидной силой к другим связывающим истинам и представляет нужное объяснение о Христовой святой и сверхъестественной личности. Обыкновенный христианин является свидетелем этого. Читая Евангелие, он не чувствует неуместности в переходе из повествования о непорочном зачатии к чудесной истории жизни Христа в последующих главах. И тогда оттуда к изображениям божественного величия Христа, представленного в Евангелиях и посланиях. Все составляет одно целое. Непорочное зачатие является естественным в начале жизни того, кто был Сыном Божиим, как воскресение является в конце. И чем глубже рассматривается эта истина, тем сильнее возрастает мнение. Только тогда, когда мы удаляемся от духовного понятия о Христе, приходят разные трудности и сомнения. Действительно, совершенно поверхностно говорить или думать, что ничего не зависит от веры в непорочное зачатие Христа. Кто, изучая внимательно предмет, может не увидеть, что если Христос имел непорочное зачатие, если Он был зачат, как говорит символ веры, Духом Святым, рожденным от Девы Марии, тогда по необходимости должен войти сверхъестественный элемент в его личность. Тогда как, если Христос был безгрешным, гораздо больше, если Он был самым словом воплощенного Бога, должно было быть чудо, удивительное чудо в Его происхождении. Если Христос был, как утверждает Иоанн и Павел, и как Его Церковь всегда верила, Сыном Божиим, ставшим плотью, вторым Адамом, новой искупительной главой расы, нужно было ожидать чуда в его земном происхождении. Без чуда такой личности не могло быть. Почему тогда придирки повествованием провозглашения факта такого чуда? Кто не видит, что евангельское повествование будет неполным без этого чуда? Богодохновение здесь только дает веру в то, что вера на своем собственном основании требует для своего совершенного удовлетворения. В заключение желательно сказать, что в настоящее время имеется много учителей, которые учат в высших учебных заведениях и занимают места в религиозных школах, которые употребляют свое место, свои привилегии и силы, чтобы устранить то, что написано в Священном Писании. Ставя свои собственные мнения и предвзятые понимания вместо богодохновенного Слова Божия и разрушать веру, однажды преподанную святым. Пожалуйста, заметьте, одним из любимых обманов этого рода людей является, во-первых, сказать что-нибудь хвалебного о Иисусе Христе и тогда продолжать отсюда подрывать и отвергать Его божество. Они заявляют, теперь нам не обязательно нужно верить, что Иисус действительно был непорочно зачат, что Он мог и, вероятно, имел человеческого отца. Если это так, то это не делает никакой разницы для меня. Я могу служить, следовать и любить Его так верно, как если бы было иначе. Вероятно, они могут, но мы не можем. Ибо если Он имел человеческого отца, Он был грешным человеком, таким, как все мы. Мы утверждаем, что все это учение является просто не библейским, но в действительности антибиблейское. Оно не христианское, антихристианское и богохульное. Против такого учения мы имеем боговдохновенные слова апостола Иоанна, который провозглашает. «Духа Божия и духа заблуждения узнаем так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором мы слышали, что он пришел и теперь есть уже в мире. Будем верить Слову Божию. Аминь».